216. Урусвати слышала взрывы в тонком мире. Не покажется ли кому-то странным, что в тонком мире могут происходить взрывы, они могут быть слышимы? Но все, относящееся к тонкому миру, и должно быть понимаемо в тонких мерах. Явления взрывов могут быть во всех сферах. Они не будут слышимы плотным слухом, но они производят особые сердечные трепетания и при ясно слышании дают точное впечатление взрывов. Так следует приучиться к тому, что миры тонкие постоянно будут отзываться на чуткое ухо. Обычно люди не умеют прислушиваться к тонким проявлениям, или они вообще отрицают все надземное, или впадают в истерию, или утеряют достоверность. Можно находить в литературе разных народов очень значительные указания. Например, Шамбала помещается на крайнем севере. Там северное сияние как бы указывает на пребывание Шамбалы. Но не забудем, что такие же электрические напряжения происходят и в Гималаях. Таким образом, еще одно сокрытие получает объяснение. Мыслитель указывал, насколько многое не может быть выдано, иначе произойдет великое смятение. Последуем его мудрому совету и найдем меры, приличествующие сознанию народов. Если бы мы имели еще более простые слова, мы употребили бы их. Именно необходима великая простота.